Глава 36. Антер, группа. Как обстановка, товарищи стрелки? Слав, группа. Рабочая, бодрая в целом. Только спать уже охота. Да, тут я его понимал. Мне удалось подремать от силы часа полтора. Многоопытные бородатые тены умели командовать своими людьми в бою и сами были отличными воинами, но в обороне понимали на удивление мало. Похоже, годы правления конунга Бьорна Серого Медведя и Ярла Тормунда отучили их ждать угрозы от соседей по островам. А от умения ходить под парусом, драться на скользкой палубе Драккара, грабить монастыри и деревни или убивать солдат империи на далеких берегах толку оказалось немного. Но и это не стало бы такой уж большой проблемой, если бы Асгир, Атли, Хроки и упрямая, как горная коза, Вигдис не начинали спорить до хрипоты всякий раз, стоило мне отвернуться. В конечном счете, я разогнал их всех по разным углам Альфсбуна и завалился спать. Впрочем, ненадолго. Не прошло и часа, как Славкины разведчики принялись заваливать групповой чат сообщениями. «Слав, группа! Идут заразы. Медленно, но идут. Через час с копейками будут у тебя. Антер, группа. Сколько их там? Слав, группа. Я что, считал? Сотни полторы с чем-то. Было. Антер, группа. А теперь? Гримвард, группа. Я считал. 129 рыл ровно. Денчик, группа. 128. Румпельстискин, группа. Лол. Дэн Красава. Денчик, группа. Знаете, пусуны, такая война мне больше нравится. Гримвард, группа, плюс. Румпельстискин, группа, плюс. Румпельстискин, группа. Спасибо Ярлу, дал поиграть нормально. Денчик, группа, воруй, убивай». Волчата не слишком-то любили долгие переходы, разговоры и прочую дипломатию, зато с радостью взялись за полноценную войнушку. Побегать и пострелять. Судя по изрядно растолстевшему списку игроков группы, онлайн «Волков Севера» на баре, кстати, возрос до небывалых высот. И пусть большая часть низкоуровневых лучников не рискнула высунуться дальше гор, которые войско Ульвара перевалило уже часа два назад, захватчикам здорово досталось. А кто-то из Славкиных ребят успел поднять уровень, а то и два. В общем, все было бы совсем хорошо, если воинов Черного Копья еще не оставалось бы втрое больше, чем нас. Антер, группа. Какой там уровень? Ну, в среднем. Слав, группа. На них не написано. Вряд ли больше 15-20. Антер, группа. Так 15 или 20. Гримвард, группа. Сам сходи да посмотри. Я себе всю жоу отморозил. Денчик, группа. «Не гони, так не бывает. Гримвард, группа. Ну, дебаф-то висит. Румпельстискин, группа. Плюс. Румпельстискин, группа. Жиза». «Готовишься к еще одной битве?» «Катя, куда ж без нее? При желании монахиня-целительница умела перемещаться незаметно и неслышно. И я уже почти привык к ее манере подкрадываться». «Вроде того», — буркнул я. «Вижу». Катя улыбнулась одними уголками губ. «Опять в чат закопался?» «Не», — я помотал головой. «Просто думаю». «Не ври, ты убрал руку за спину, а пальцы все равно шевелятся. Печатаешь». «Зараза! Я уже почти избавился от дурацкой привычки, которая выдавала меня с головой. Но теперь она опять прорывалась, то ли из-за волнения, то ли от банального недосыпа». «Бегают и стреляют?» поинтересовалась Катя. Я не ответил. К чему пояснять очевидное? Только дурак на моем месте не отправил бы лучников партизанить в лес. «Как в тире?» Катя подошла чуть ближе. «Еще и опыт дают. Здорово, да?» «Не начинай», — буркнул я. «Это война, и не мы ее начали». «А кто? И для чего? Мне кажется, твои стрелки очень даже довольны». «Посмотри по сторонам, Кать». Я и сам огляделся. «Лишние уши нам ни к чему. Сколько здесь игроков?» «Я не знаю». «Зато я знаю». Я аккуратно взял ее за локоть и на всякий случай потащил подальше от длинного дома. «Четверо, включая нас с тобой. Может быть, пять. А сколько их в армии Ульвара?» «Антон, я не знаю», — фыркнула Катя. «При чем тут это?» Притом, я понемногу терял терпение. Их там человек 20, вряд ли больше, а остальные, включая самого конунга, местные, несколько сотен, и эти твои ненаглядные неписи уже хрен знает сколько лет за милую душу режут и грабят друг друга. Сами, без всяких игроков. Наверное. Уверенности у Кати явно поубавилось. Но для них это не игра и не развлечение. Веришь, нет, для меня тоже. Усмехнулся я. Я уже чуть ли не сутки нормально не спал, а через час чем-то опять будет драка, и я должен защитить эти 5 домишек. Почему, Антон? Катя подалась вперед и заглянула мне в глаза. «Зачем тебе это?» «Ты плохо слушала нашего общего друга», — вздохнул я. «Похоже, все это действительно не случайно. Пока Светоч у меня, это будет происходить и дальше». «Так избавься от него!» Катя взяла меня за руку. «И все закончится?» «Отдать тебе? И что дальше? Станешь светлой госпожой и спасешь мир?» «Спрячу!» Катя помотала головой. Я не собираюсь пользоваться властью, чтобы собрать все осколки. Это так не работает. Я освободил руку из ее пальцев. Может, куски Светоча просто притягиваются друг к другу, как магниты. Но я сильно сомневаюсь, что можно взять и собрать все, не устроив тут геноцид. И этим ты и собираешься заняться? Не знаю, огрызнулся я. Пока что получается, что либо мы, либо нас. Как тебе больше нравится, Кать? «Никак. Чем ты лучше других, Антон?» «Ничем». Я пожал плечами. «Хотя это не точно. Но если ты хочешь, чтобы Светоч получил сивак или кто-нибудь из местных конунгов, не понимаю, что ты делаешь здесь». «Помогаю тебе», — ядовито ответила Катя. «Если ты не заметил». «Вот и помогай. А советчиков мне и так хватает. Уже складывать некуда». «М-м-м». Катя покачала головой. «Понятно. Полезные и умные, а иногда еще и красивые. И что же тебе подарила Вигдис?» «Какая разница?» Я засунул большие пальцы рук за ремень. «Ревнуешь?» «Присматриваю, Антон». Катя посмотрела на меня, как на капризного ребенка. «Чтобы ты не натворил глупостей. Доброго тебе утра. А я пошла спать». Я не стал ее удерживать. Ульвар Черное Копье приближался. И у меня уж точно имелись дела поважнее выяснения отношений. Особенно с девчонкой, которая считает себя самой умной. К примеру, поковыряться в интерфейсе. Я открыл окно и сразу прощелкал до вкладки предводителя. Ветка предлагала мне 2 активных умения на 2-м уровне навыка и всего 1 пассивку на 3-м. Зато какую! «За мной! Не все великие воины становятся вождями. И не все мудрые вожди войны. Тому, кто командует целым войском, едва ли стоит сражаться в первых рядах. Опытный полководец умеет избежать опасности, но и ему иной раз приходится браться за меч, чтобы самому повести своих воинов в бой. И для них нет чести больше, чем сражаться с вождем бок о бок. Эффект. Когда вы вступаете в бой, все дружественные персонажи в радиусе 20 метров получают плюс 15% к наносимому урону». «Замечательная штука. И что самое приятное, бесплатное. И вряд ли утратит актуальность в обозримом будущем. Если день, когда мне можно будет командовать войском с безопасного расстояния и не махать мечом лично, и наступит, то очень нескоро». Без раздумий, закинув очков за мной, я вернулся к изучению 2 оставшихся обилок. Стоили они, как и ожидалось, весьма и весьма серьезно, по 80 баллов каждая. Логично, товарищей со слабой волей в предводители не берут. И что тут у нас? 2 боевых клича. 1 явно заточенный под лучников, а 2 под строевой бой. Неплохо бы взять оба, но свободное очко навыка у меня осталось только 1. Ладно, берем то, что актуальнее. Рукопашников у меня все-таки побольше. «Сомкнуть щиты. Слыша голос вождя, воины не дрогнут. Строй устоит, и нет такой силы, что не разобьется о стену щитов. Эффект. При активации умения все дружественные персонажи со щитами, сражающиеся в строю, получают плюс 10% к вычету урона». Берем. Неплохо бы еще при случае разжиться в довесок обилкой, которая поднимет урон бойцам второй линии, копьеносцам и обладателям огромных секир, но пока что сойдет и так. Если сложить все бафы, которые я раздам в начале боя, прирост статов у моего Хирда получится весьма и весьма серьезный. И если в войске Черного Копья не найдется толкового командира, я вполне смогу победить, особенно если Славкины стрелки еще немного сократят популяцию захватчиков.